Немалую важность в изменении тела играет и стихия. Преобразование можно даже частично предсказать. Огненная стихия, например, предпочитает изменять кожные покровы для защиты всего остального тела от перегрева. Для нормального функционирования молнии требуется измененная нервная система и дополнительная защита для внутренних органов, включая мозг. Для применения ветра нужно в целом крепкое тело, чтобы выдерживать перегрузки от увеличения скорости. В общем, у каждого воителя своя история развития и подход к развитию силы искры тела. И самое главное, что я понял, искра не терпит полумер и требует выкладываться по полной для максимального развития. Преодоление тягот – вот путь к вершине мастерства воителя. И очень желательно при этом всем не заниматься самоспасением в виде эфирного допинга. Клетки должны напрягаться, испытывать стресс. Так что в какой-то момент я перестал себя укреплять эфиром и стал бегать чисто на своих двоих, загоняя выносливость тела в ноль. Стал примерно на одном уровне с Багратионом, а может и похуже в плане физического развития, если откровенно. Полезное, крайне полезное это путешествие. Даже открыл новую, до этого неизвестную для меня духовную силу, о которой если и говорил кто, так это маги жизни и смерти, некроманты и целители, те, кто умеет работать с духами. Амазонки эту силу развили запредельно, настолько, что их полные жизни джунгли для монстров и сеятелей стали лесом смерти. Здесь, куда бы враги ни пошли, духи предков амазонок, духи священных зверей, духи реки и деревьев, полные ярости, праведности, силы, злобы, мести и отваги, незримыми наблюдателями следят за ними. Они дают подсказки друг другу, координируют стражей леса и дают им свои силы во время сражений. Они даже, что удивительно, способны воздействовать на ману своей силой и таким образом творить магию. В общем, смерть для жителей этих мест – это лишь короткая остановка на пути вечной службы священному древу. Эти духи повсюду здесь, и они следуют многовековым заветам, помогают детям леса, оберегают Вайшарис от беды. Если тем надо перейти на другой берег реки, духи с радостью направят свои силы на воздух под ногами своих потомков и создадут невидимый мост, либо сделают их тела легкими, словно невесомые перья, могут даже создать невидимую руку, взять ей потомка и перенести его на другой берег, нарушая законы физики. В общем, вариантов много. Это земля чудес, место, где магия переплетается с еще одной, не менее загадочной силой, дарованной удивительным древом. Думается мне, что это древо, как и Гри, когда-то было обычным мутантом, пока не появились зачатки разума. Потом за тысячи, а может и миллионы лет приспособилось, развилось и обзавелось помощниками в виде местных племен. Симбиоз мегамутанта, который не желает делиться своими землями, своими джунглями с захватчиками и детьми леса, что кормит его, следуют его воле, помогают ему защищаться от незваных гостей. Мадия не особо стремилась рассказывать о своем боге, а когда говорила, зерно истины было слишком тяжело рассмотреть за ее фанатичными мудреными речами. Все, о чем я догадался, было плодом моих интуитивных размышлений на основе наблюдения и десятков прочитанных книг. А еще я понял одну простую вещь. Если на этих землях появится Гри, она умрет. Если я прав, то священное древо никогда не допустит появления конкурентов на своих землях. А Гри более чем достойна стать конкурентом. Ее возможности даже меня пугают. Вообще, меня стало напрягать это состояние эйфории, в которое впала Мадия после близкого знакомства с Романовым. Да-да, не он голову потерял, а она. Хотя, может быть, она сама по себе такая, жизнерадостная. В любом случае мы не лезли ни в свое дело и старались не обращать на них внимания, но вчера во время обеда все немного изменилось. Мадия решила, что пора уже поесть чего-то вкусного, и отправилась за какой-то местной костлявой змеюкой с очень, как она сказала, интересным вкусом мяса. Водилась она в изобилии, но только в одной части Амазонии, где мы и проходили. И пока мы во время привала остались одни, Романов огорошил нас признанием. «Вы можете мне не поверить и посчитать меня сумасшедшим, но я не хочу, чтобы она возвращалась». И, естественно, мы стали допытываться. Романов не стал особо скрывать свои чувства в тот раз, хотя вся его натура была против подобных откровений. Уж кто-кто, а Константин не из тех людей, что раскрывает свою душу и мысли другим людям, тем более таким, как я. Если убрать весь тот поэтический бред, которым он пытался описать происходящее с ним, а это иначе как первой влюбленностью безусого юнца и не назвать, то выходило, что при виде нее его всего разрывает от счастья, и он превращается в собачонку, готовую бегать вокруг Мадии, собирать цветы, убивать ради нее всех, кто косо посмотрит, словно ревнивый мальчишка. Но как только она уходила, наваждение словно ветром сдувало. «Гипноз», — предположил Багратион. «Псионика», — высказался и Буревой. Романов лишь покачал головой и пожал плечами. «Не существует гипноза, способного настолько незаметно сбить меня с толку. А если и есть, то почему наваждение со временем спадает?» Негромко ответил он и посмотрел на меня. «Она не псионик, гипноза у нее нет. Но что у нее есть, так это помощь духов, способных воздействовать на цель различными типами магии», ответил я и пробурчал, вспоминая, как она и в мою душеньку вмешалась незаметно. «Могут даже духовно влиять. Романов, скорее всего, и понятия не имеет об этой удивительной структуре внутри каждого из нас. Как я понял, узреть собственную душу – редкий дар, по крайней мере вне земель Амазонии. И если бы я своими глазами не видел изменения в своей душе после встречи с Мадией, то и не узнал бы, что она хоть как-то на нас повлияла. Мы негромко беседовали в ожидании возвращения Мадии и пришли к выводу, что, каким бы ни было ее вмешательство, хоть влияние невидимых для нас духов ее предков, хоть манипуляции с душой, сделать с этим мы ничего не можем, так как у нас нет способов защититься от этого. По крайней мере, у Романова точно нет. Константин Игоревич выслушал наши рассуждения и попросил быть осторожными, особенно когда она рядом с ним, ибо он не уверен, на чью сторону встанет в случае конфликта между нами. Мы приняли это к сведению, и я решил таки задать интересующие меня вопросы его маги. То, что это как-то связано с хрономантией, которой владела Имадия, было понятно, но я так и не увидел проявления этой магии, кроме небольшого взрыва во время битвы в горном поселке. Ответить он мне не успел. «Я почувствовал возвращение Мадии», — сообщил спутникам, и Романов тут же кивнул в сторону Багратиона. Намек я понял, и мы принялись наблюдать за возвращением амазонки. Охотница вернулась с добычей и радостно принялась готовить барбекю на камнях. И стоило Мадии показаться, как выражение лица и настроение Романова изменились. Он тут же подорвался ей навстречу, чтобы помочь с разделкой и готовкой змеюки. Вкус у мяса действительно оказался интересный, и мелкие кости, что мы оставили во время разделки, после готовки стали хрупкими и без проблем пережевывались. В общем, вкус был чем-то средним между копченой дичью, олениной или лосятиной, и скумбрией. Понравилось всем, наверное, в первую очередь потому, что каждый из нас за свою жизнь успел съесть множество деликатесов и радовался новым вкусам, подобных этому. Когда мы двинулись дальше, я смог поймать момент и шепотом поинтересоваться у Багратиона, что за магия такая дивная у Романова. «Константин, у нас стиратель». «Это как?» – удивился я, впервые услышав подобное направление в магии. «Тяжело объяснить. Он сам никогда не стремился поделиться подробностями, а других с такой силой я и не встречал. Даже в книгах и хрониках описания нет. Он сам изобрел практически все свои магические техники. Все, что могу сказать, он может проводить манипуляции на уровне времени и пространства. Области, объятые властью его силы, не подвержены магическим изменениям, если он того захочет», — пытался объяснить Багратион. «Собственно, только это проявление его силы я видел своими глазами. Наверняка оно не единственное. Больше похоже на магию пространства или антимагию. И да и нет. Пространство не как магия, а как область воздействия мага. Она есть у каждого. Я вот, например, ограничен в прицельной дальности своего заклинания. Дальше отклонения могут быть слишком большие, и мой резак может попасть не только по врагу. Все мы подвержены этому ограничению. Есть предел, дальше которого маг не сможет распространить свою силу. Ну или сила будет не так эффективна, как тот хочет. Никто не болтает о подобных слабостях. А антимагия – это редкое направление. Люди с такой силой действительно есть, но у Константина Игоревича иная сила. Просто он вдохновлялся этими магами, придумывая техники, встречался со всеми ныне живущими, еще когда был молодым. То есть он просто подстроил свою силу, создав схожий с антимагией эффект. Тогда что отличает его от антимагов? Антимаги запрещают колдовать всем. Поле, в котором действует их магия, не способно выборочно пропускать заклинания. А поле Константина Игоревича может. Он стирает магические эффекты с ближайших областей, стирает заклинания еще до того, как они достигли своей цели, стирает из памяти людей воспоминания о встрече с ним, и выборочно оставляет то, что ему надо. Он хорош как в играх с людьми, манипуляциях, так и в уничтожении наиболее опасных магов, чьи силы представляют угрозу стране. Если ты сражаешься с ним, даже не надейся на свою магию. Звучит грозно. Но как он сам уничтожает врагов, стоя с ними лицом к лицу и блокируя возможность творить заклинания? Чем он сам пользуется, чтобы убить их или пленить? Он, конечно, не такой старый, как Буревой. Даже Мадия намного старше него. Но опыта, ты уж поверь, у Константина Игоревича предостаточно. Он практически с пеленок учился сражаться. И пока его сила как мага не проявляла себя, он совершенствовался в других направлениях. Он превосходный стрелок. Он может метнуть нож с 50 метров прямо в яблоко, в рукопашной любого амбала уложить может. По моему скромному мнению, в нашей империи есть лишь пара человек, что способны одолеть его в простой, без магии и всего остального, дуэли один на один. Он профессиональный убийца, возвращенный домом Романовых для служения своей родине и своей династии. Из него лепили монстра еще до того, как проявилась его магия. Да уж, недаром о Константине стараются лишь перешептываться в аристократических кругах. Ага, только представь, ты стоишь лицом к лицу с врагом, тянешься за клинком и, перед глазами вдруг никого. И ты уже не помнишь, почему ты тут стоишь и зачем вообще тянешься за клинком. И пока пытаешься вспомнить, кинжал уже перерезает твое горло, демонстративным жестом показал судьбу большей части врагов империи Багратион. Ну или падаешь без сознания от незаметного укола и просыпаешься уже в казематах и в антимагическом ошейнике. Звучит и впрямь ужасающе. С учетом его вездесущих агентов, даже вооруженная огнестрелом гвардия не поможет. Повсюду будут люди, готовые прикрыть его. Это так, хотя в последнее время в этом нет нужды. Как только он прорвался до уровня архимага, его сила возросла настолько, что лишь снайперы, невероятно талантливые и прекрасно обученные, могут достать его из-за пределов области контроля. Если он почует в радиусе километра неладное, он тут же скроется. Причем ему даже прятаться особо не надо. Его как увидели, так и забыли сразу же. ХММ, это не псионика, и защита от нее не поможет. Ты так говоришь, будто защита от псионики у многих есть. Но вообще да, эта магия как-то очень хитро воздействует на процесс запечатления зрительных образов в мозгу. Возможно, у этой магии есть ограничения, о которых я не знаю. Впрочем, у Константина Игоревича еще и очень развита интуиция. Еще ни разу его никто не застиг врасплох. Более того, обычно все те, кто так или иначе мог бы нести угрозу, либо начинают работать на нас, либо подпадают под пристальное наблюдение агентов, которые не дают незамеченным и шага ступить в Москве и там, где Романов свои дела ведет. Даже люди, в чьей лояльности ты более чем уверен, могут оказаться теми, кто работает на него, с какой-то грустью произнес Багратион. А еще есть очень мощные артефакты, способные вытащить чуть ли не с того света, если пуля снайпера ранит, а не мгновенно убьет. Все так, таков вот наш стиратель, монстр, стирающий врагов империи с лица земли. И он боится этой женщины. Могу его понять, ведь его магия не сработала на ней. Это не так, она сработала. Просто чего-то не хватило. Может, силы, а может, способности воздействовать на духов, что помогают Мадии. Вообще, похоже на то, что его магия времени столкнулась с ее силой, и это и вызвало тот взрыв. Время не может в одной точке пространства идти в двух направлениях. Рассинхронизация крайне губительна, я читал об этом. Оно может искривляться и изменяться, как это делает Романов, заставляя исчезать заклинание. И она активировала свое. Победил тот, кто был сильнее. В нашем случае Мадия. Она ведь верховный, а взрыв. Его вызвали остатки бесконтрольной маны от проигравшего заклинания. Откуда у тебя такие глубокие познания в этой области? Что ты такое читал? Удивился Багратион. Семадель. Хроники Творца. Запретная книга сектантов-сатанистов Средневековья. Где ты взял ее? У Сея. У Ордена. А что? Да так, ничего. Ты о ней не упоминал при встрече и не передал Империи. И что там такое написано? По сути, это трактат по магическим камень, ножницы, бумага. Описания приправлены мистикой, мифологией, философскими мыслями о создании планеты и всего живого. Там похожим образом описываются наблюдения за столкновением избранных последователей со схожей магией. И там было описание битвы двух магов времени и двух магов пространства. Эффект схож с тем, что мы видели. Дашь почитать? У Багратиона аж глаза загорелись. «Только если об этом никто не узнает», — улыбнулся я в ответ на его просьбу и мысленно похвалил Гри за ее разбор сотен магических трактатов, что оказались в наших руках. К слову, пока мы тут путешествуем, она еще сотни и тысячи успеет разобрать, что для нас всех крайне важно. Мы продолжали наше путешествие и наблюдали, как исполинские деревья, части великого священного древа, так и многочисленных животных, людей и места сражений, что зарастали немыслимо быстро, прямо на наших глазах. Мы видели настоящие чудеса природы, купались в мане, лицезрели обряды местных аборигенов, учились бесшумно ходить и не падать лицом в грязь, скользя по лианам вдоль берега очередной реки, довольно крупной, широкой реки. «Амазонка, остановимся здесь», — вдруг сказала Мадия, остановившись у ствола огромного дерева. «Я уже видел такие и видел почтительный взгляд нашей провожатой, обращенный к его огромным листьям, которые густой тенью накрывали окрестные земли. Священное древо, вернее, его маленький росток. Я не был против подобной остановки, но вопрос был лишь один. Остановка на ужин или на ночь? Этот вопрос я и задал. На ночь. Мне надо будет помолиться и преподнести дары наших вайшарис, с которыми мы встречались по пути», — ответила Мадия, и в ее руках появился сверток, полученный от встреченных ею племен по пути нашего следования. «Как я уже видел у камня духа, подношением являются зерна монстров. Ну и раз так вышло, что у меня тоже есть зерна и я знаю их язык, то без особого труда смогу запомнить текст ее молитвы и тоже сделать подношение. Интересно, как этот огромный живой организм, оберегающий Амазонию, этот живой бог, отнесется ко мне и моему дару». Глава 8. Ничего особо необычного в этом ритуале я не увидел. Обычная, насколько можно назвать обычной, церемония с молитвой, жестами да подношениями. Отличие от церковной службы лишь в том, что бог Мадии отвечал. «Я ясно видел, как в это дерево влетают потоки маны. Оно их пылесосило в разы быстрее, чем я в разгар битвы. Я видел, как энергия уходит под землю и там уже несется куда-то по бесконечным корням каналам к другим частям дерева. Я видел, как в ответ на слова Мадии от древа исходила немного странная, отличающаяся от обычной маны энергия. Она даже цвет свой имела, бирюзовый. Эта энергия клубилась в стволе древа до тех пор, пока молитва не окончилась, и как только подношение из сотни зерен оказалось аккуратно брошено на небольшую выемку в центре ствола, набросилась на кушанье и буквально на наших глазах пожрала. Зерна растаяли, словно ледышки под палящим солнцем, и концентрированная мана отправилась по древесным корням канал в сторону древа прародителя. Представляю, сколько здесь этих деревьев моноприемников. Представляю, сколько людей охотятся на монстров и питают его этим концентратом, крайне полезным для любого мутанта. Некоторые мои фамильеры вредничают и не спешат зерна есть, особенно слишком умные и очеловеченные. Считают, видите ли, что это мерзко. А ведь даже я их ем, если прижмет. Фома, Виви, Кен, определенно надо пересмотреть их диету. Поглощение зерен определенно принесет им пользу. Вопрос лишь в том, как их заставить их есть. В целом, если зерна монстров закатать, как орешки, шоколад или что-то такое, возможно, они и согласятся полакомиться таким вот деликатесом. Надо будет попробовать. Для кино могут быть орешки к пиву с особой начинкой. На этом ритуал с подношением был закончен, и Мадия перешла ко второй части. Только перед этим попросила меня уйти. Видимо, вспомнила, что я понимаю их язык и могу на нем говорить, и не хочет демонстрировать то, что произойдет дальше. Я, конечно же, не стал перечить и ушел, но если она думает, что меня это остановит. Ха, камеры с собой у Пушистого нет, и рисковать его щечками я не планирую. Кое-что за прошедшие путешествия я неожиданно для себя открыл и научился это если не контролировать, то ощущать. То, о чем Мадия постоянно твердила, то, за что цеплялась и о чем так переживала, духовные силы. Когда я впервые заметил, что моя душа подверглась внешнему влиянию, я стал на каждой остановке заглядывать в себя. Это было не внутреннее зрение, при котором я мог ощутить силу своей магии, источник, текущую по каналам энергию, а более глубокое. Оно появилось у меня при прорыве на новый ранг, когда я находился между жизнью и смертью, отравленный пожирающей изнутри дрянью того сибирского верховного архимага из городка Сеятелей, который стал первой жертвой моего возмездия. Я решил, раз тот горящий эфирный человечек в пустом, лишенном чего-либо месте, моя душа, то и взгляд этот иначе как духовным не назовешь. Проблема была лишь в том, что воспользоваться этим зрением в разы сложнее. Это тебе не просто заглянуть внутрь себя и оценить состояние своего родного тела, источника, каналов и прочего. Требуется время и концентрация. Пара минут в спокойствии, с закрытыми глазами. В общем, пока я во время привалов тренировался заглядывать духовным зрением в свою душу, я сделал сам для себя удивительное открытие. Больше вокруг меня не было густой тьмы, за пределами которой ничего нет, и лишь моя одинокая душа парит в безграничной пустоте. Теперь вокруг меня сияли звезды. Куча звезд окружала мою душу. Я не сразу понял, что это. Слишком много было вариантов. Порой эти звезды то мерцали, то гасли, то стремительно улетали прочь. Одни были яркими, другие тусклыми, а третьи лишь на миг появлялись. Среди этого многообразия звезд порой встречались настоящие гиганты, и одна довольно яркая практически всегда была рядом со мной, практически на расстоянии вытянутой руки. Когда я открывал глаза, продолжая смотреть в сторону этой звезды, на ее месте всегда оказывалась Мадия. После инициации в моем постоянном окружении появились еще и микроскопические, подобные пылинкам, звезды моих соратников. Так я окончательно убедился, отсеяв все прочие варианты, что эти звезды – души, обладающие той самой иной силой, или же благословением магии. Мадия упоминала два пути. Первый – путь эфира, который амазонки считали погибшим. Второй – их собственный путь, в котором законы магии пусть и построены на той же основе, но используются совершенно иначе, с помощью силы души. А сколько еще путей в мире магии существовало тогда и существует сейчас на нашей планете? Увы, точно сказать я не могу. Как минимум, существовали еще гиперборейцы и атланты, два великих народа своего времени, не уступающие и даже превосходящие в каких-то аспектах магов эфира и простых людей. У них тоже наверняка свои пути были, и непростые, раз сеятели сочли их угрозой и уничтожили. А вот путь амазонок и их богом древом они явно не посчитали опасным и перспективным. И очень зря. Я вот вижу, во что это превратилось. Прямо сейчас сижу, закрыв глаза и, вселившись в свою эфиром горящую душу, наблюдаю, как из большого светящегося шара, той самой звезды, которой была Мадия, в сторону древа, в разы большего шара, устремляется постоянный поток света, от которого звездочка Мадии пусть и не уменьшается, но тускнеет. Увиденное я пока не смог ни понять, ни осознать, но наблюдение этого процесса уже одно из великих благ, что мне доступны. ХММ – это явно передача духовной энергии, но выглядит это странно, нелогично. Мадия ведь должна получать от этого древа благословение. Я сперва подумал, что свет летит в ее сторону, а не наоборот. Но факт оставался фактом, девушка на моих глазах превращалась из яркой звезды в тусклую звездочку. И когда яркость души Мадии упала практически в два раза, ее контакт с древом прервался. Наблюдать за этим всем было любопытно. Меня стали терзали догадки, поэтому я оставался сосредоточенным. В какой-то момент я заметил, как неожиданно мощным потоком света примчалась к древу откуда-то из глубин этого космоса еще одна яркая звезда, бирюзовая. Примчалась и влилась в шар древа, а через миг отделилась и приблизилась к потускневшей душе Мадии. Мгновение, и та поглотила подарок священного древа. Ее звезда вновь вспыхнула. Мне даже показалось, что она стала капельку больше, а может и не показалось. Ну, теперь я точно уверен, что такие, как Мадия, Вайшарис и прочие воины Амазонии, тратят на применение техник духовные силы, восполнить которые, видимо, не так уж просто, как магу восстановить ману. Понять бы еще, в чем смысл частичной передачи духовной силы древу. Может, это и не ее сила передается вовсе, а какая-нибудь стянутая у ничего не понимающего чужака, мага эфира и его соратников. Ладно, не все сразу. Я и так узнал больше, чем хотела бы эта молодая старушка. Когда они закончили общаться, звезды разошлись в пустоте космоса, и я осмотрелся, стал наблюдать за движениями моих спутников и ближайших к нам пользователей духовной силы. Очень неожиданно увидел огромную, больше чем у дерева, звезду не очень далеко от себя. Кто это, я понять не смог, но, судя по близости и яркости, мы совсем рядом с кем-то очень могущественным. Вернувшись из души в реальный мир, я услышал, как сквозь листву деревьев к нам приближается Мадия. Она посмотрела на меня и всех остальных и ласково улыбнулась подорвавшемуся влюбленному Романову. Честное слово, если бы не его признание, я бы решил, что он либо с ума сошел, либо профессионально играет, пытаясь втереться в доверие к местной красотке. Но нет, коварство этой женщины, что решила, судя по всему, любым способом получить потомка от совместимого мага с нужной силой, не знает себе равных. Спасибо, что не при нас она своей цели добивается. Надо подготовиться к ночлегу. Все же это не лагерь Вайшарис, как обычно, а простая поляна. Подошел ко мне, увидев, что я не сплю, Багратион. Займешься палатками или кострищем? Кострищем. Углей больше нет, так что пойду искать хворост, ответил я и поднялся, смотря в ту сторону, где была гигантская звезда. Смешно. Сухую древесину, в джунглях, рядом с рекой, показал Багратион рукой в сторону шумящего водного потока, скрытого в паре десятков метров от нас плотной стеной леса. Так и скажи, что тебе лень или в кусты надо. Я верю в свою удачу, ухмыльнулся я и ушел в сторону водной реки. Через реку не переходи, хотя ты и не сможешь, и воду не трогай, это опасно, предупредила девица, которой скоро стукнет первый век, и продолжила сюсюкаться с нашим представителем императорской династии. Именно там, в районе этой реки, я и должен был встретить то чудо-юдо, пышущее духовной силой. Фома, ты тут? Пи, тут же на плече, словно маленький демоненок, появился пушистый проказник. Сейчас мы будем кое-кого искать, очень сурового и мощного, такого, рядом с которым наша девица будет похожа на школьницу неумелую. Будь осторожен и особо не суйся никуда. Меня, если что, сразу вытаскивай. Мало ли я ему не понравлюсь. Он где-то впереди, около километра. Мы добрались до реки и пошли вдоль нее, внимательно всматриваясь во всевозможные кусты в поисках потенциальной угрозы. Пи-пи, да, грандхимера как минимум. Жаль, я душу того змея не посмотрел. Было бы с чем сравнить. Грандхимеры, как мы уже выяснили, не только опасны, но и своенравны. Так что надо быть осторожнее. И дрова еще надо поискать. Мангал достанем на обратном пути. Хотя, может, казан, давай плова сделаем. Я что-то по рису с овощами и мяском так соскучился. Словом не передать. Пи. Ну и что, что долго. Зато как потом будет вкусно. Пи-пи, пи. Нет, орехи и шоколад в рис добавлять не будем. Это уже какое-то извращение получится. Но знаешь, есть у меня одна идейка. Слышал про туристическую кашу на день рождения? Пи, заинтересованно глянул на меня пушистый и вернулся к осмотру местности перед нами. Пи, секунду. Я застыл, схватившись рукой за лиану, и стал ждать, пока под моей ногой проползет по своим делам ядовитая змея длиной около метра. Фух, вроде и на яд их мне плевать, а инстинкты тревогу бьют. Сердце как сумасшедшее барабанит. Химеры не такой страх вызывают, как эти крошки. Слушай, а широкая тут река, тот берег едва виднеется. Сама Амазонка, что ли? Я осторожно двинулся дальше и продолжил рассказ о поздравительной каше. Рецепт ее был прост и в походных условиях вполне реализуем. На ведро или казан сваренного риса требовалось пару банок сгущенки, желательно белорусской, пару сотен граммов изюма и столько же орешков. А если кто-то из туристов умудрился взять с собой еще и засахаренные сушеные ананасы или другие цукаты, то их тоже можно измельчить и закинуть в эту смесь. Ну а потом съесть и ложку облизать. И тот, кто критикует это блюдо, очевидно, его ни разу не пробовал. Голодный и уставший в походе боец, поев сперва чего-нибудь вкусного и мясного, получает к большой кружке чая такую вот кашу. И, честно, она вкуснее, чем торт. Любой торт. И желание. Дома такую не сделать. Тут именно что труд и внимание, желание сварить рис, не позволив ему пригореть, превращают это блюдо в желанный трофей, заслуженную вкусняшку после долгого и тяжелого дня. Съел миску такой каши и отправляешься в палатку спать. Страна сновидений гарантирует яркие и добрые сны после такой вкуснятины. Конечно, все это работает лишь с теми, кто не болеет диабетом. Но диабетики, как правило, в походах не участвуют в наши дни. Ведь походы в 99 из 100 – это рейды против мутантов. Выжить там и так непросто, а с ослабленным организмом тем более. В общем, больным там делать нечего. Пи-пи-пи, начал наглаживать живот Фома, мечтательно пища. Пи-пи, есть такой, когда еще в школьном учебном походе участвовал, видел вариант каши с шоколадом. Китайцы бы за такое, наверное, убили, но это было на удивление вкусно. Рис вбирает в себя любой вкус и аромат. Хочешь сделать его кислым, нет проблем. Хочешь с мясом или рыбой, легко. Пряный, соленый, рис может быть любым, и сладким тоже может быть. В общем, сделаем вкусняшку. Мы заслужили, я считаю, и шоколад туда добавим. Пи. Счастливо потер лапки Фома. Так, если верить моим чувствам, мы пришли, наверное, где-то в воде прячется. А что говорят мои часики? Часики не сказали ничего, я попросту не успел на них посмотреть, ведь тот, кого я искал из любопытства, нашел нас. Стоя на берегу реки и смотря вперед на словно бы замершую водную гладь, мы с моим капитаном стали свидетелями чуда, ну, или галлюцинации, а быть может, и просто появление одного из стражей этого леса, духохранителя, что отделяет внутренние земли от внешних, Пи, полный, Пи, а следом этот самый Пи открыл рот, а если точнее, свою пятиметровую пасть, и едва не втянул меня вместе с потоком воздуха внутрь. Я схватился за лиану и кое-как удержался, второй рукой поймав сорвавшегося с моего плеча хомяка. Это он зевнул так, трясясь на лиане, я на всякий случай укрепил свое тело эфиром. Я, конечно, всяких мутантов видел, но этот крокодил своих предков из числа динозавров заставит почувствовать себя скромными детишками. Сколько метров он в длину? 30, 40, я даже его хвоста не вижу. Мое любопытство, видимо, меня погубит однажды. Фома, нам надо валить. Мы от одного лишь его вдоха чуть в желудке не оказались. Все лишь инициированы, и зачем ты меня разбудил? Как ты вообще нашел это место? Раздался вопрос в моей голове на языке жителей этих джунглей. Нет, ну, в принципе, если у них дерево понимает, что ему говорит и о чем молит Маде, то почему бы и крокодилу-переростку не понимать человеческую речь? У деревьев так-то и мозгов нет, но это все равно не помеха. А у этого парня мозгового вещества явно больше, чем у меня, будет. Но тут речь о количестве, а не качестве. Хотя в последнем я, если честно, не на 100% уверен. Может, я и потупее его буду, раз пришел сюда. Прошу прощения, я просто мимо проходил. Затараторил я, взбираясь обратно на берег. Что ты сказал? Приопустил морду этот гигант, всплывший на поверхность реки, и вода под ним начала необычайно сильно бурлить, поднимая этого гиганта. Мимо проходил, уважаемый, просто искал веточки для костра, вот, начавшее бурление воды было лишь началом, мана вокруг монстра тоже начала бурлить, что-то ему явно не понравилось. Мимо крокодил, крокодил, ах ты безумная обезьяна, ты кого здесь крокодилом назвал бесполезное отродье? Позор своего племени, я сожру тебя и твою никчемную душу, никому не позволено так оскорблять священного стража, никому. Глаза этого гиганта покраснели, а его тон резко изменился. Кажется, у него либо проблемы со слухом, либо у меня с произношением на языке амазонок. В любом случае оправдываться точно не имеет смысла, и в бой против священного стража вступать тоже нежелательно. Фома, по-моему, пора, а то мы и сами станем праздничной закуской. Глава 9. Если бы в мире существовала номинация на самый шустро убегающий ужин, то победителем после сегодняшней прогулки определенно стал бы я. Я надеялся, что мы разочек переместимся на 5 километров прочь от реки и эта глухая рептилия потеряет меня. Но как бы не так, долбанный крокодил прицепил ко мне нечто вроде духовного маячка, который я не знал, как сбросить. Потому решил, слыша, как бежит ручей, течет ручей и на нем скользит по джунглям, ломая деревья, многотонный монстр, что в лагерь к Мадии за советом прямо сейчас лучше не бежать и что не время тренировать свое тело, выматывая его по полной. В общем, принял максимальную дозу эфирного допинга и понесся, что было сил. Так побежал, что аж ветер в ушах засвистел. Бедные мои доспехи. Продираясь сквозь листву, я то и дело напарывался то на лианы, то на деревья, то на питонов, и все это то царапало, то мяло мои латы. В процессе стало еще необычайно жарко, но превращаться в закуску для прожорливой, глухой, зубастой гадины мне категорически не хотелось, так что я терпел и продолжал нестись вперед. Почему я не стал использовать Фому снова и сбежать на пару десятков километров? Что же, я и сам задался этим вопросом после первых километров, и сам себе дал ответ. Конечно же, потому что тогда потревоженная зубастая тварюга начнет рыскать по округе, и, скорее всего, Мадия и мои соратники окажутся в опасности. Остановиться причиной их гибели из-за моего любопытства и идиотизма этой рептилии как-то не хотелось. Надо было увести этого крокодила подальше. И я вел, не щадя себя и получая каждые пару секунд хлесткие удары ветвями по лицу. Видимо, это местные джунгли, а возможно, и само древо хочет мне вдолбить, что любопытство не всегда к месту. Тварь была очень шустра и, несмотря на преграды в виде вековых деревьев, быстро нагоняла меня. За 10 минут сумасшедшей погони мы умчались от берега реки больше, чем на 10 километров. Именно тут меня догнала, Мадия. Как ты умудрился разозлить священного стража? Если б я знал, ну ты уж предположи. Мчась рядом со мной и явно растрачивая духовную силу на поддержание скорости, прокричала Мадия. Ничего я не делал. Просто он не крокодил, а дебил. Начал орать прямо мне в мозг. Ты кого крокодилом назвал, обезьяна? Сказал я прямо, без утайки, все, что думаю об этом священном недостраже. Ты лоссиское крокодилом назвал, ты сумасшедший, и как ты вообще его нашел? Как ты сумел разбудить его? Да не называл я эту ящерицу недоразвитую крокодилом. Он спросил, что я забыл рядом с местом его отдыха. Я и сказал, что мимо проходил. А он сразу заладил крокодил и буйствовать начал. Больной на голову. Я мельком глянул через плечо и в очередной раз ускорился, ведь этот засранец, спускаясь по склону, набрал крейсерскую скорость. Мимо проходил или мимо крокодил, уточнила Мадия. Да твою ж, даже если бы крокодилом его назвал, в чем я не прав, да проходил. Вот же, они на вашем языке еще и звучат практически одинаково. В любом случае у него, видать, уши забиты тиной речной. Давай туда, там дорога в горку идет, затормозит его хотя бы немного. И мы с Мадией отклонились вправо. Боже, как же неудачно ты слово подобрал. Я попробую успокоить его, но шансов, сразу скажу, мало. Он старый и упрямый, живет здесь со времен, когда еще первые духи нашего племени дали клятву первой королеве амазонок. Девушка начала замедляться и отставать, ну а я, наоборот, ускорился, ощущая, как ревущая за спиной тварь желает нас догнать до того, как мы начнем подниматься на холм. Крокодил не успел меня сцапать. Мы с Фомой в очередной раз телепортировались, запрыгнули прямо на вершину и посмотрели на огромную тварь, продолжающую крушить деревья на своем пути. Пи, да, согласен, похож на скейтбордиста, только вместо скейта вода. Интересно, долго он так сможет за нами гнаться? А великий Лоссискай, хранитель вод священной реки, прошу, уйми свой гнев и выслушай эту охотницу. Граа, ответил крокодил, добавив к рыку щепотку магии в виде тысячи выстреливших из раскрытой пасти белых снарядов. Один приземлился рядом со мной, и я узнал в нем двухметровый клык. Я перевел взгляд на крокодила и оценил его раскрытую зубастую пасть, полную новых зубов и направленную в сторону Мадии. Я, конечно, знал, что у крокодилов зубы быстро растут, но чтобы настолько. Не получилось, с грустью буркнула она, примчавшись ко мне, и мы вновь начали слалом по джунглям. И что делать? Долго он будет из-за себя обидки кидать? Я не помню, чтобы хоть кто-то, кто прогневал священного зверя и бросил ему вызов, сумел выбраться живым из этих джунглей. Хотя, говорят, одна теневая пантера исчезла, после чего ее видели уже в Андах. В джунгли она не возвращалась. Это слегка угнетает. Если я оторвусь от него на пару сотен километров, он потеряет мой след. Священный страж, отметив свою добычу, никогда уже ее не потеряет, где бы она ни находилась. Да что за идиотизм, разочаровала меня Мадия своим ответом. Конечно, это кожаное портмоне само виновато в своей глухоте. И что, мне теперь из Амазонии бежать? Ха-ха, ладно. А если я его смогу одолеть, убивать, как я понимаю, нельзя. Он очень важен, ведь охраняет ваш дом и все такое. На него молятся ваши водные племена. Да, ты с ума сошел окончательно? Победить его, убить, пытались многие и никто не выжил. Я проведу твоих спутников завтра во внутренние районы, а ты уходи, береги себя и никогда не возвращайся. Это лучше, нежели смерть. Так, а что, если я побегу в другую сторону, к вашей королеве и священному древу? Эта сумочка зубастая тоже туда побежит все крушить, и думать забудь. Завтра ты бы получил отметку, полностью сформированную отметку в душе, позволяющую пройти во внутренние регионы. Если ты побежишь туда сейчас, то станешь нарушителем. За тобой начнут охоту все по призыву стражи и древа. Даже сильнейшим из внешнего мира нельзя нарушать наши непоколебимые законы древности, благодаря которым мы до сих пор живы. То есть я в любом случае либо окажусь депортирован, либо объявлен вне закона. И единственный для меня способ выкарабкаться, это договориться с этим глухим пограничником. Даже не думай. Посмотрела Мадия на меня как на душевно больного. Ты умрешь, это просто очень большая рептилия. Фома, у нас новые планы. Пипи, постарайся его не прибить, напарник, а то таможня с погранцами взвоют. Москва, Императорская Академия Магии. Сегодня в стенах Академии проходит праздник, традиционный, ежегодный и снискавший славу. Праздник этот называется День совы. К настоящей птице название не имеет никакого отношения и своему появлению обязано указу ректора. Ни нынешнего, ни прошлого, и даже не позапрошлого, а того самого, что управлял этой альма-матер для одаренных аристократов 52 года назад. Согласно указу, все студенты Академии обязаны получить допуск к экзаменам не позднее, чем за 3 дня до их начала, а начинались они традиционно в 3 декабрьский понедельник, то есть День совы, 2 декабрьская пятница, и сегодня как раз этот день. В День совы для студентов прекращают действовать согласно указу любые отсрочки сдачи зачетов и всех прочих долгов. Для всех студентов вне зависимости от социального статуса, все должники, все совы, любящие проспать учебу либо сдачу лабораторных, практических и прочих нормативов, имели строго 1 день, чтобы доказать свое право сдать экзамены. Много на этот указ о дне совы вывалилось критики после утверждения, но зато преподаватели, которые из-за наглых студентов были вынуждены и в праздники, и в выходные дни, и даже во время самих экзаменов дополнительно принимать зачеты у студентов, выдохнули и были готовы носить на руках ректора и грудью его прикрыть от любой критики со стороны обнаглевших студентов до их семейств. И вот уже 52 года данный указ неукоснительно соблюдался, и все студенты, заваливающие год, были вынуждены проходить учебу заново. Более того, повторный год обучения вне зависимости от типа поступления был платным, а те, кто дважды пролетал мимо экзаменов, вылетал из академии, и никакой академический отпуск тут помочь уже не мог. Ты либо учишься, либо нет. Впрочем, исключения случались, но очень редко. Настолько редко, что слухи о тех, кто был допущен к экзаменам вопреки, быстро распространялись после Дня совы, когда публично объявляли о допущенных к сессии студентах. Этот день для многих был сумасшедшим, ведь это был последний шанс закрыть хвосты. А чтобы это сделать, нужно еще найти преподавателя и продемонстрировать ему, что ты на что-то доспособен. И не дай бог юное дарование начнет угрожать или пытаться дать взятку преподавателю. За такое он может вмиг вылететь из академии с позорным билетом. И это в лучшем случае. Конечно, и здесь, как и везде, есть нюансы. К сожалению или к счастью, такие эксцессы не были столь редки, как хотелось бы. И как ни пытались бороться с кумовством, взятками и прочими проявлениями коррупции, находились достаточно талантливые уникумы, которым удавалось заставить пойти на риск преподавателей академии. Нынешний ректор считал это зачатками дипломатии и в целом закрывал глаза на выявленные случаи. Впрочем, не совсем. Он рассуждал так, мол, раз информация о взятке или заступничестве дошла до него, то и преподаватель, и студент плохо подготовились, а значит, их нужно наказать. И он наказывал. По-своему, но наказывал. Пойманные преподаватели получали неоплачиваемые сверхурочные, из-за которых приходилось порой забыть о полноценном сне. Студенты же лишались привилегий, если у них такие были, и рейтинг их в академии, как правило, неожиданно падал на дно. А нет рейтинга, нет удобного расписания факультативов, нет доступа в лучшие рестораны, нет бесплатных столовых, нет парковки на территории академии, нет возможности выбрать место для прохождения практики. И для ректора это была своего рода игра, где главная цель – либо вдолбить в студента правила и научить следовать им, либо, если тот достаточно дерзок, научить их нарушать так, чтобы не попадаться. Любому аристократу все эти навыки так или иначе понадобятся. Ну и, естественно, скрыть что-либо от ректора было очень и очень непросто. Свои глаза и уши у него были везде. Дружбу он водил со многими влиятельными и опасными людьми. Даже гостей из КГМБ иногда у себя принимает. Вот и сегодня, неожиданно для многих, в кабинет ректора пришел человек в сером пиджаке с черной папкой в руках. Секретарша не раз видела подобных гостей, но, следуя указанию начальства, все равно проверила наличие документов у данного гостя и лишь затем сообщила Журавлеву Михаилу Игнатьевичу о прибытии посетителя. Ректор сразу принял гостя, а через минуту попросил секретаршу принести 2 кофе. А еще через минуту он попросил позвать к нему в кабинет Панька Александра Даниловича, декана факультета боевой магии. Тот, несмотря на загруженность, связанную с праздником, тут же примчался к ректору. Остановившись в приемной, он поправил очки, пиджак и зашел в кабинет. «Еще 1 кофе, Леночка», раздалось из селектора, и секретарша отправилась делать новую порцию ароматного напитка. Не успела кофемашина перемолоть зерна, как селектор вновь заработал. Ректор попросил в этот раз пригласить Касаткину Ольгу Николаевну, куратора группы первокурсников с факультета боевой магии. Как только секретарша выполнила задание и занесла кофе в кабинет, в приемной появился Новоградов Иннокентий Игнатьевич. Он сразу же пошел в кабинет ректора. Леночка, как порядочный секретарь, попыталась его остановить. «Стойте, там занято». «Я знаю, Михаил Игнатьевич мне позвонил», ответил Цербер и закрыл дверь в кабинет ректора. Леночка ясно увидела, как идет оживленная беседа по ту сторону двери, но ни звука не вылилось за пределы комнаты, даже когда дверь на мгновение открылась. Спустя несколько минут в приемную прибежала Касаткина с целым ворохом студентов на хвосте, от которых ей кое-как помогал отбиваться Иван, ставший ее постоянным помощником. «Так, тихо всем, я не знаю, как долго меня не будет. Лучше лишний раз проверьте работы и сдайте их Ивану. После этого идите и молитесь, чтобы у вас не было больше 4 ошибок. Ваня, проследи, чтобы эти балбесы исчезли из административного крыла. Нечего им тут шуметь», — потребовала она и закрыла дверь в приемную. Фух, девушка едва ли не сползла по двери, но выпрямила спину, когда заметила взгляд секретарши. «Тяжелый день, не то слово. Я думала, что день совы похож на ад, когда была студентом. Но став преподавателем, как же наивно я была. А чего меня звали-то, Лен, не знаешь, Оль?» Секретарша рукой провела по шее, показывая, какого уровня проблема там сейчас сидит. «Там и декан, и ректор, и цербер, и еще один человек. Оттуда», — указала она вверх пальцем. Негласный жест, сообщающий, что гость пришел из-за пределов академии, но вместе с тем власти имеет побольше, чем все здесь присутствующие. Возможно, за исключением ректора. Оля надула щеки, выдохнула, привела рукой волосы в порядок, поправила блузку, застегнула ее на все пуговицы, глянула в зеркало, осторожно постучала в дверь и вошла. «Удачи», — прошептала Лена, что была в свое время на 2 курса старше Касаткина и помогала той во время одной из практик на далекой Камчатке. Ольга закрыла дверь и прервала активный разговор, что велся одними из самых влиятельных и могущественных людей в академии, да и в столице тоже. «Петр Захарович, разрешите представить, Ольга Касаткина, стальная леди, из числа найденных одаренных, окончила лицей для безродных магов в Ростове-Великом». «Да, знаю ее», — ответил мужчина в сером пиджаке. «Она куратор первокурсников?» «Да». Ольга проявила настоящую хватку и смелость перед лицом крайне важной, но не слишком ценной задачи по меркам нашей империи, — с улыбкой заявил Журавлев, нахваливая бывшую студентку и нынешнюю сотрудницу. «Ой, мне-то не надо про важные и неважные задачи рассказывать, Михаил Игнатьевич. Взяла и взяла. Молодец. Меньшего от нее и не ждали. Ольга, есть прогресс с развитием источника?» «Нет, почти нет. А вот это плохо. Может, и зря я согласился тогда с этим стариком и позволил тебе остаться в стенах академии. Твоим талантам нужна закалка, желательно в боях, и пока ты воюешь только с эгоизмом молодых аристократов, прогресса и не будет. Ольга, хочу заметить, регулярно тренируется, выполнила только за последние 3 месяца 4 задания от центра ликвидаторов, вставил 5 копеек, защищая свою подчиненную и свой крайне ценный человеческий актив, декан факультета боевой магии. А может, не будем время тянуть и уже перейдем к сути?» — пробасил злой Цербер. Впрочем, он последние дни постоянно ходил такой, будто его стая мух-мутантов покусала. «Старый брюзга, за то, что не даешь нам, старикам, полюбоваться этим молодым талантом нашей империи, однажды отправишься в ад», — скривился разведчик, являющийся главным связным между центром разведки и академией. «Я и так здесь крайне редко появляюсь. Дай полюбоваться, лучше бы и не появлялся. И без тебя тошно», — вздохнул Цербер, которого день совы уже вымотал, хоть и только начался. «Хватит вам, не при Олечке же, старые вы 2 калеки, понебратски уколол он Ворчунов, так как знал, что они оба ходят с разбитыми сердцами с определенного момента в жизни и с тех пор превратились в прожженных одиночек. Оля, рядом с тобой стеллаж, там зачетка лежит, возьми ее, открой. Ярл Миргард Краст, а, это старая, эту мне отдай, ты вторую возьми. Берестеев Максим Дмитриевич. Так, вижу, мой студент, что он наделал? Не думаю, что тебе важно это знать. Пока могу сказать, что ничего плохого. И так как он не может из-за ряда причин приехать сегодня к нам», — взгляд ректора упал на разведчика, и тот кивнул. «Услужи этому старику, сбегай ко всем преподавателям, получи от его имени зачеты и допуски, а затем и сессию закрой таким же образом. Извини, что отвлекаю тебя от твоих студентов, но тут ничего не поделаешь. Мне с моими друзьями надо еще о многом поговорить. В академии грядут изменения, и я бы хотел положиться на тебя. Если что, ссылайся на меня. Это меньшее, что мы можем сделать для нашего студента, пока он там. Где это там, спрашивать не буду, улыбнулась Ольга, радуясь такому легкому заданию. А ведь она за то время, что бежала сюда, уже успела себя накрутить. Особенно после того сигнала Лены. Стой, дай сюда, сразу пропишу, подпись поставлю. Хах, даже суровый Цербер не устоял и влепил автомат этому прогульщику. Изменил голос, пародируя известного диктора, разведчик, показывая таким образом, что с местным садистом он знаком куда ближе, чем показалось девушке на первый взгляд. Он первый за все годы студент, что смог меня уделать, дважды. Эти болгарские приключения я еще долго вспоминать буду. Так что да, автомат он заслужил. Новоградов поставил подпись в зачетке своего студента и вернул зачетку Ольге. В электронной системе не забудь потом отметить все. Сходишь к программистам. Пусть помогут от его имени залогиниться. Ой, точно, теперь не забуду. Я могу идти, беги, Оленька. Кивнул ректор академии и проводил взглядом закрывающуюся дверь. Мужчины посидели в молчании еще несколько секунд, и слово взял декан факультета, где учится Берестеев. Значит, после сдачи экзамена академия закрывается на 3 месяца на реконструкцию. Учебный план будет переделан. Студенты отправляются по домам, а мы просто сидим и молимся, чтобы моноизвержение не случилось. Почему просто молимся? Удивился разведчик. Я хоть и атеист, безбожник. С легким презрением бросил в сторону Петра Захаровича Цербер. И все же атеист. Так вот, хоть я и атеист, но рекомендовал бы не только молиться, но и заниматься более полезными вещами. Будет оно или нет, безусловно, важно. Но даже 2 месяца интенсивных тренировок и попыток выложиться на полную могут дать свой эффект, помочь сдвинуться с мертвой точки. Я организую собрание с моими коллегами и их заместителями, затем по цепочке ваши указания будут переданы до преподавателей, лаборантов, ассистентов и так далее, перевел разговор из философского в более деловое русло Панько Александр Данилович, глядя на ректора, и гость в сером пиджаке согласно кивнул. «Слушай, Михаил Игнатьевич», хитро улыбнулся связанный из КГМБ, «я бы забрал в военный центр подготовки некоторых людей из академии. Ту же Ольгу надо подтянуть, а жопа не треснет», прикрыл глаза и откинулся на спинку стула Новоградов. «Простите», — опешил разведчик, — «говна поешь, говорю, на моих людей рот не разевай. Вот, Михаил Игнатьевич, список людей, которые поедут со мной после экзамена в мой студенческий лагерь, студенты и преподаватели. Я сам со своими друзьями займусь их подготовкой, и не всяким безбожникам пытаться утянуть моих людей. При всем уважении, Иннокентий Игнатьевич», — суровым взглядом глянул на него ректор, а затем посмотрел на список. «Ба, так это же, безродные студенты, или те, из разоренных родов, кто едва сводит концы с концами. Подожди-ка, наши преподаватели на полставки, я ведь правильно понял? Да-да, все правильно вы поняли. Здесь все те, на кого нашему дорогому гостю в действительности насрать. Просто цифры в статистике. Возобновляемый ресурс, чья польза оценивается числом убитых тварей за единицу собственной жизни. Я тоже, знаете ли, не шкаф слепой, меня не отвернешь, не завесишь. Я вижу, куда ветер дует, и о сегодняшнем разговоре знал еще до того, как этот безбожник допил свою первую кружку кофе сегодня утром. И мне, в отличие от него, на них всех не наплевать. Это мои студенты, мои коллеги, и я их преподаватель и соратник. И мне не насрать на то, переживут они моноизвержение или нет. Я все сказал, можете не провожать. Цербер поднялся со стула и вышел прочь из кабинета, чтобы вернуться к раздаче оплеух своим нерадивым студентам. Что-то Цербер уже совсем берега попутал, скривился Петр Захарович. А как ты хотел после того, как рассказал, что Берестеев уехал в заграничную командировку, полную опасностей? Слышал же, как его голос изменился, когда он про болгарские приключения вспоминал. Сам душу старого ликвидатора разбередил. Ничего, он остынет, ты остынешь. Да и вообще, в чем он не прав? Да в целом-то он во всем прав. Просто Касаткина. Что, понравилось? Ухмыльнулся Журавлев. Этот цветочек расцвел слишком ярко. Стареешь ты, Петр Захарович, стареешь. Глава 10. Амазония. «Ну давай, хвостатый!» Я прищурил глаза и подал условный сигнал Фомченко. Рев сменился слезами, когда крокодилу по морде, взмывший к верхушке того огромного дерева, на котором я засел, прилетело тяжеленным хвостом нашей красавицы-хлоши. Зубы полетели, как снежинки в морозную новогоднюю ночь. Зарядила она крокодилу знатно, но не вырубила, нокаута не случилось, да и особого вреда не нанесла, лишь еще чуть больше разозлила, ну и отбросила на пару десятков метров. В целом удар бронехвостом вышел зачетный, словно размашистый, стремительный боковой слева в боксерском поединке. Страж от такой наглости опешил и уставился на моего фамильяра. Планируя битву, мы с Фомой выиграли время, разработали тактику, обсудили возможные варианты развития событий, и после появления и резкого удара хлоши Фомченко должен был вернуть ее в лабиринт. Я не верил, что этот удар будет иметь сильный эффект. Разница в росте и весе была колоссальная. Поэтому мы этой атакой планировали лишь отвлечь внимание зубастого дурня. Кто ж знал, что хлоша может не только уменьшиться, но и вырасти. Я вот не знал, никто не знал, а она не особо стремилась рассказывать. В итоге вот как все вышло, и вышло удачно. В целом хлоша, конечно, еще сильно уступает крокодилу переростку, зато ее хвост теперь не намного меньше его пасти по размеру. А-а-а-о! Глубоко вдохнула она и плюнула водным шаром в морду зубастому. А еще больше она может вырасти, поинтересовался я у Фомы. Хотя все, эвакуируй ее, а то он уже какую-то магическую дрянь готовит. Долго упрашивать моего капитана не пришлось, и уже через мгновение он переместил стоящую на задних лапах красавицу, что возбужденно лупила по земле хвостом. Наконец-то прекратилась тряска, от которой древесный исполин, где я засел, ходуном ходил. Атака моих потенциальных туфель ударила в пустое пространство сразу, как хлоша исчезла, и была она такой мощи. Эндуш, водяной резак, как у Багратиона, только струя раз в 10 толще, и разрушение от него тоже больше. Цвет воды, правда, был розоватый. Видимо, к атаке прибавилась ярость этой безудержной сумки на лапах. Как бы там ни было, несмотря на заминку, первый ход в нашей партии случился. Фома, больше без заминок, действуем, как обсудили. Анализ, удивление, разочарование оставляем на потом. Виви готова? Готова, па. Тут же появившись, заявила Виви. Никакого ближнего боя, напомнил я, сунул в уши затычки и на мгновение прекратил следить за бесящимся крокодилом, разыскивающим пропавшую бобриху, что так нагло и дерзко посмела сперва дать ему своего бобриного леща, а затем еще и плюнула в лицо. Хоть это была и магическая атака, но эта громадина, очевидно, слишком крепка, чтобы подобное ей хоть как-то навредило. Все ж родная стихия. Пи дал отмашку, что готов, мой пушистый эвакуатор, тоже закрыл уши затычками и забрался по одежде на шею Виви. Мгновение, и моя красавица выпустила изящные крылья, способные заставить дрожать от страха особо впечатлительных людишек. Чего не скажешь о крокодиле. Он на мою вампирессу вообще внимания не обратил, все продолжал вертеться и ползать взад и вперед, пытаясь найти наглую бронехвостую даму. Ну и зря, отметил я, наблюдая за началом звуковой атаки. Крик, подобный душераздирающему воплю, разнесся под джунглем на многие километры. ТЦ, ему хоть бы хны, пожаловалась, пытаясь отдышаться, Виви. Ну почему же, вон, взбодрился, охлоши забыл, вытащил я затычки из ушей, на нас смотрит. Па, я сапожки хочу, начинается. Фома, спаси меня, и вообще, давай уже, третьего и четвертого бойцов выпускай. Мы решили, что попробуют свои силы, испытывая на прочность этого зубастого, не все мои фамильяры. Кину, например, здесь было делать откровенно нечего, если только, пи-пи-пи, так я и думал, только зря выбитый с кровью зуб облизывал, не тошнит его хоть, пи, утвердительно кивнул Фома, мол, тошнит, ну и ладно, пивом полечится. Я так и думал, что с тварями такого ранга превращение у Кина не сработает, это бы слишком из ряда вон выходило, это же, даже не знаю, подходит ли то определение Титана, что я как-то дал существам более могущественным, нежели грандхимеры, зубастому или нет. В любом случае Кен пролетал, Гри я не пускал, хоть она и обещала удивить. Фомченко так и сказал, мол, пи-пи-пи, и крокодилу будет полный пи, но я все равно отказал. Крокодилу я и так задам трепку. Он меня беспокоит, но не так сильно, как тот, кого эта тварь глухая охраняет. Эх, хотел же, блин, по-хорошему, посмотреть издалека, не привлекая внимания, чего он вообще вылез из реки. Виви исчезла в лабиринте, Фома тоже. Зубастый начал скалиться и, мельком глянув на меня, начал стрелять глазками по сторонам. Хех, явно догадался, что я работаю не один. Только вот заметить на фоне своего размера букашку ебжика не смог, за что и получил в брюхо. Зеленая молния была просто гигантской на фоне самого уроженца Беловежской пущи, но не настолько мощной, чтобы поколебать этого бедового стража. Тот лишь в очередной раз дернулся и начал зыркать интенсивнее по сторонам, выискивая обидчика. Но споймать ежа, давшего деру под листву, почти нереально. И зря он отвлекся на ебжика, потому что мой хороший мальчик, воочию увидев эту тушенку амазонскую, едва слюной токсичной не захлебнулся. Стоя у дергающегося хвоста, он пальнул жаром в крокодилью задницу и выдохнул полную грудь леденящего душу холода на водяную подушку под крокодилом, замораживая воду и вместе с тем пытаясь заключить в лед опасно дергающийся отросток. Воду заморозил, а вот хвост сковать не получилось. Цербер сделал кусь, сломал зуб и принялся колошматить лапами и дышать на обидчика огнем. Зря. Эта громадина, хоть и хладнокровная, но стихия воды свое дело делает. Вон как лед хорошо сработал, а вот огонь не особо прожаривает. Слишком уж шкура толстенная, еще и слоем воды покрыта наверняка. И от нападок пятнышка крокодил, наоборот, ощущает, с какой стороны опасность. Страж пусть и не слишком быстро, но отреагировал, извернулся и залепил по брызгающей ядовитой слюной голове хвостом, отчего мой хороший мальчик отправился в полет. Поразительная физическая мощь, пятиметровой высоты собакина отправить в полет с такой легкостью. Цербер был в порядке, даже потеря одной головы, как я уже знал, угрозы не представляла, потому как не настоящая. Это из разряда трансмутаций, боевых форм и прочих таинств магии мутантов, дарованных им орденом. Вообще не удивлюсь, если узнаю, что сеятели вдохновились священными зверями и их мощью, после чего и начали развивать это направление магии и отправлять полчища своих неудачных экспериментов против людей. Это вполне себе в их духе. Ведь они таким образом сразу три зайца убивали разом. Уровень маны на планете повышали, перераспределяли и создавали благоприятные для своих последователей зоны проживания. Нашли альтернативную защиту для своих городов и сокровищниц, а также ферм ресурсов из измененных материалов, ну и невидимой рукой управляли жизнью общества, направляли развитие цивилизаций, конкурируя с собирателями. И это я так, первое пришедшее в голову вспомнил. Фома, напрягся я, видя, как Цербер поднялся на лапы и с диким лаем помчался в лобовую на крокодила, который медленнее, чем обычно, пополз ему навстречу. Фух, пронесло. Фома успел отозвать пятнышко. Конечно, пёсель не так уж прост и шкура его прочна, но, боюсь, эти двое все равно в разных весовых категориях. То же самое, что выпустить на боксерский ринг чемпиона мира в супертяжелом весе и чемпиона страны в легком. Результат закономерен, хоть оба и умеют драться. Да, неутешительно, зато я теперь знаю, что моим фамильярам еще есть куда расти. Кому-то в ширину и высоту вес набирать, как, например, Хлоша это делает. Мальчику моему хорошему пора в битве включать мозг, а не только на инстинкты полагаться. Они, как я заметил, не всегда помогают, иногда даже мешают. Остальные тоже после этой демонстрации перестанут считать себя неуязвимыми и сильнейшими. Вот, клыки обломали, источники опустошили, а моя потенциальная куртка только еще злее стала.